молодых офицеров. Эмир, не помня себя от счастья, любовался ею, сидя на стуле, так как танцевать не умел, и чувствовал себя совершенно обессиленным от чрезмерного волнения. Несколько месяцев спустя предстояло родиться девочке, которую нарекли именем Клэр, хотя она была так же смугла, как Мими. Эмиль, навсегда превратившийся в Жоржа, жена переименовала его под предлогом, что имя, данное ему при рождении, чересчур уж уродливо, безропотно позволил отвезти себя на улицу Франклина, где должен был официально представить жену и дочь. Он ничуть не тревожился, поскольку с момента женитьбы вообще не был способен испытывать какое-либо чувство, кроме блаженства. Он ничего не видел, кроме Мими, и интересовался только ею, слушал только ее, приходя в восторг от ее ребячеств, очарованный ее капризами и счастливый даже сценами, которые она ему закатывала, выведенные из себя его предупредительностью и обожанием. Маргарет и Мими, едва соприкоснувшись, тотчас вступили в борьбу. Однако тонкая ирония и продуманные колкости свекрови ничуть не задевали Мими, нечувствительную к чересчур уж рафинированному яду. Что до Эмиля Жоржа, то он словно оглох и улыбался с утра до вечера. Только Элен и Рене из-под тишка посмеивались в этой атмосфере всеобщего недоразумения. Жан и Жермена переехали из своей парижской квартиры в другую, более комфортабельную и более просторную. Было договорено, что Маргарет покинет Пуатье и обоснуется в прежнем жилище сына. Эта трансплантация была делом непростым. Тайное прощание Маргарет с улицей Франклина было прощанием с самыми прекрасными днями молодости, со сплоченной семьей, с воспоминаниями о еще живом Франке. Отъезд был для нее поистине погружением в сумрачный тоннель старости, вынужденное безделье пенсионерки, не знающей, куда себя деть. Ей оставалась одна надежда – обучать последнюю воспитанницу. Той предстояло воспользоваться всем ее опытом, плодами долгих трудов, одушевлявшихся неуемным энтузиазмом подлинного призвания, вся будничность воплощения которого на практике никогда не утомляла, никогда не разочаровывала учительницу. Дочери Жана, своей внучке, плоти от своей плоти, ей предстояло передать самую суть своей жизни. Увидев мать в первый раз в Париже, Жан заметил, какая она маленькая. Старая дама боялась всего, боялась машин, боялась спуститься под землю, чтобы сесть в метро, боялась заблудиться, боялась незнакомцев, задевавших ее, проходя мимо, точно какую-то вещь, совершенно равнодушно. В своей черной шляпке, слегка сбившейся на бекрень, с каплями пота, выступавшими на ее лбу, с растерянностью в глазах, Маргарет, попавшая в изгнание, выглядела свергнутой королевой. Маленькая квартирка пришлась ей по вкусу. «Здесь можно отгородиться», — сказала она, прикрывая плотнее жалюзи, чтобы ее не видели соседи, жившие напротив. И прежде чем снять шляпку, заперла на ключ дверь, которая вела на лестничную площадку. Шарлотта приезжала повидаться с матерью раз или два в неделю, по воскресеньям и нередко по четвергам. К Маргарет, окруженной тремя детьми, Жан и Жермена показывались довольно редко, к которым иногда присоединялась еще и внучка, вернулась прежняя любовь к семейным сборищам. Часто раздавался смех, голоса повышались, никто никого не слушал. Опять все толкались, разом устремляясь в кухню. Казалось, воскресало прошлое. И однако в глубине души Маргарет соизмеряла всю длину пути, пройденного с поры ее невинного детства в индийской красавице. Ей случалось с некоторым изумлением и в то же время с безмерной гордостью глядеть на своих взрослых детей, настолько изменившихся, настолько непредсказуемых, несмотря на то, что она так долго бдила над ними. Нередко героем торжества становился Эмиль, вернувшийся издалека, загоревший под африканским солнцем, счастливый, улыбающийся, нагруженный экзотическими подарками. Он держался очень прямо в своем мундире капитана медицинской службы. Шарлотта похудела. Подражая Жермене, она коротко остригла свои пышные волосы. Она носила креп-жоржетовое платье цвета морской волны.